У этой лодки давно пора менять обшивку. Видишь, как накладываются друг на друга доски? Если речь идет о маленькой лодке, на одного-двух человек борта можно не наращивать. Им достаточно и челна. Правда, по бурной реке на нем ходить куда труднее. Челн может неожиданно выйти из-под контроля. «Когда-нибудь моя этому учится», — сказал Джон Даллар. Взгляд его упал на искривленную доску, и он поспешил спросить: «А как вы гнете доски?» «Так же, как и корпус лодки, нужны горячие пары, сила. Те столбы, возле которых находятся сейчас твой брат и Карлоно, используются для крепления оттяжек, поддерживающих пришиваемые к корпусу доски обшивки. Эта операция занимает не так много времени. Главное, чтобы были просверлены отверстия. Сверлить их действительно непросто. Мы то и дело точим наши костяные сверла, но ведь они постоянно ломаются». Уже вечерело, когда они стали подниматься к террасе. Тонолан обратил внимание на необычную задумчивость своего старшего брата. «О чем это ты задумался, Джон Даллар?» «О постройке лодок. Я и не представлял, что такое возможно. И о лодках таких я никогда не слышал. Вспомни, как ловко управляются с ними рамудои. Их детишки чувствуют себя в лодке куда увереннее, чем на берегу. А как они обращаются со своими орудиями...» Глаза его возбужденно блеснули. «Я их хорошенько рассмотрел, слышишь?» «Если бы мне позволили довести инструмент Карлона до ума, я отколол бы от него приличный кусок, так чтобы на нижней стороне тесла образовалась гладкая вогнутая поверхность. После этого работать им будет куда сподручней. И провертки я стал бы делать не из кости, а из кремня». «Вот оно в чем дело. Я-то думал, что тебя заинтересовало изготовление лодок. Большой брат, тебя привлекли совсем не лодки, а орудия, с помощью которых они изготавливаются». «Нет, Джон Даллар, как ты был каменных дел мастером, так ты им и остался». Джон Даллар заулыбался, понимая, что Тонолан совершенно прав. Его заинтересовали не столько лодки, сколько инструменты для их постройки. В племени имелось несколько неплохих отбойщиков камня. Но в отличие от Джон Даллара, они не понимали того, что ряд небольших изменений мог сделать их орудия куда более эффективными. Он всегда испытывал особого рода удовольствие, приспосабливая инструменты для разного рода технических задач, и его изобретательный ум уже видел способ улучшить орудия, которые использовали шарамудои. Именно таким образом он смог бы достойно отблагодарить людей, которым был обязан столь многим. «Мама, Джон Даллар, пришли новые люди. Тут уже столько палаток, что может не хватить места», — выпалил Дарво, вбежав под навес. В следующее мгновение он уже выскочил наружу, да и как он мог усидеть дома, когда рядом происходили столь необычные события. Когда Маркено женился на Толи, гостей было куда меньше, заметила Сиренио. «О Мамутое знают все, а вот о Зеландонии здесь и слыхом не слыхивали. Они что, сомневаются в том, что мы похожи на них, что у нас два глаза, две руки и две ноги?» — ухмыльнулся Джон Даллар. Обилие гостей поразило и его. На летнем сходе Зеландонии людей бывало и побольше, но одно дело видеть кругом знакомые лица, и совсем другое — оказаться среди незнакомцев. Джон Даллар был знаком только с пещерой Доландо и плотом Карлоно. На праздник пришли не только шарамудои. Здесь присутствовали мамутои, сородичи Толи, их любопытствующие знакомые, а также представители племен, живших выше и ниже по течению. Брачные обряды племени Шарамудои казались братьям достаточно своеобразными. У Зеландонии во время брачной церемонии заключался не один, а сразу несколько браков. Будучи единственным кровным родственником Тонолана, Джон Даллар должен был принять деятельное участие в предстоящем ритуале. Мысль об этом не давала ему покоя. «А ведь ты кажешься таким уверенным в себе. Не волнуйся, все будет хорошо», — прошептала Сиренио, придвинувшись к Зеландонии и обняв его за шею. «Ты ведь такой хороший, Джон Даллар.